Человек по имени Свет. Крючкозубые выглядели довольными. Они ухмылялись, скалились на показ, клацали своим кошмарным железом и косились на Лайта с каким-то особенным, понятным им одним смыслом. Так река знает, что под поверхностью воды затаился хищник, и стаду не миновать угрозы. Из года в год оно ходит одним и тем же бродом и теряет здесь больных, слабых и детенышей, но не ищет новой переправы. Цена меньше неудобства. «Кто я? Слабак, калека или безмозглый щенок?» Лайт закручивал решимость, как пружину в будильнике. У него не было плана, только безумная надежда. Он верил в дом. Все не напрасно. Лайт не выспался. Ночь бродила вокруг, и стоило ему задремать, как она подкрадывалась и заталкивала в полуоткрытый рот космы своей древней шали. Лайт задыхался, подскакивал, начинал метаться по дому в поисках лучшего угла, падал, пристраивался, успокаивался, затихал, начинал клевать носом и тут же в панике подрывался вновь. 8:02. Пропела женщина и обвинительно зацокала ногтем по циферблату ручных часов. «Мы подождем. Правило есть правило!» Лайту казалось, что он держится уверенно, строго, немного отстраненно. Высокий воротник скрывал разодранную шею, но Лайт чувствовал, что кожа еще помнит, как ее натягивали крючки, как она лопалась и кровь толкалась локтями в проходе ран, стремясь наперегонки сбежать вниз по лопаткам. «Мы ждем кого-то конкретного?» — особенно вкусно спросил покупатель. Лайт облизнул губы и промолчал. «Знает Доплера?» — заскреблись крысы вопросы. «Может быть, стоило позвать кого-то из муниципальной палаты недвижимости?» Упыри отчетливо над ним издевались. Дамочка обошла кругом их кадиллак, лаская кремовой перчаткой капот, крышу, багажник. Она дефилировала для Лайта с загадочным, интригующим блеском в глазах, и если бы не отталкивающий рот, Лайт нашел бы ее походку и жесты крайне соблазнительными. «Уверен, вы и бумаги-то забыли!» Лайт вздрогнул. Настолько неожиданным стал горячий шепот в его левом ухе. Отвлекся на уродину, а этот рыбоед подкрался. «Вот они!» — гаркнул Лайт в лицо мужчине, выдернув из кармана пачку документов, скатанных в трубу. «Позволите?» — изящно кивнул покупатель. Лайт только сейчас рассмотрел его сорочку и пальто. Мерзавцы вырядились, как на прием у мэра. Тончайшее сукно абрикосового цвета, кремовый, в тон перчаткам супруги, воротничок, серое кашне с легким растительным узором, бежевые ботинки. Лайт загляделся и опять проморгал, когда женщина скользнула мимо него и невесомо вынула бумаги из руки. Лайт дернулся. Покупатель вежливо, но твердо придержал его за рукав. Лайт кипел. Мужчина гасил негодование взглядом. «Сама порядочность», — подтвердила дама, листая ворох бумаг. В ее голосе звучала легкая, перезвон хрустальных колокольцев, ирония. «Количество подписей?» — муж не скрывал издевки. Лайт пытался вырвать руку из его пальцев. Плащ уже трещал, но покупатель и не думал отпускать. «Две», — игриво ответила жена. «Его и наша». «Нужен полицейский!» — хрипя от ненависти, выдавил Лайт и вырвал-таки рукав из плена. «Хотите вы этого или нет?» 8:11, — развела руками покупательница. «Кто заплатит нам за упущенное время?» «Я отказываюсь! Сделки не будет!» Лайт не думал, что эти слова настолько придутся ему по вкусу. Он не видел, но призраки стояли вдоль всех окон первого этажа, и сделка им горячо не нравилась. «Тогда и я тоже отказываюсь!» Нахмурился покупатель, взял из рук жены документы и принялся их рвать. Пополам, роняя казненные обрывки себе под ноги. Лайт помчался к своему форду, грохнул дверцей, трясущимися руками поковырял замок зажигания, выронил ключи, и когда поднял голову, оказалось, что эти двое не думают никуда уходить. Мужчина зачем-то мерил дом рамкой из указательных и больших пальцев, сведенных вместе в ромб. Женщина открыла багажник и начала выбрасывать оттуда инструменты. Лопату, ломик, наклонилась и с видимым трудом достала кувалду. «Эй!» – заорал Лайт, чувствуя себя немного уверенней в салоне собственной машины. «Не смейте ничего здесь портить! Это частная собственность!» «Несомненно!» — оглянулся мужчина и театрально прижал ладонь к груди. «Как вы могли такое подумать?» «Пошли прочь!» — завизжал Лайт, брызгая слюной. На ум почему-то пришелся гипсовый череп и отвертка, которую он бросил дома. «Я вызову полицию!» «Тот Аня уже здесь!» Комично поднял брови покупатель. «Или, может быть, мчатся, спешат на всех парах? Что это за шум?» — обеспокоился он. «Сюда кто-то едет?» Подножие холма осветили мощные фары. Лайт услышал рев мотора. Попытался разглядеть в зеркало, но не сумел. Ему до чертиков не хотелось вылезать из машины. Крючкозубый с неподдельным интересом наблюдал за ним. «Это птица!» — писклявым детским голосом закричал он. «Это самолет?» — продолжил басом. «О боже, нет! Это бульдозер!» На холм, скрежеща широкими гусеницами, карабкался строительный монстр. Фары штробили мощные каналы света в зыбком невыспавшемся утре. Труба тянула хвост дыма. Земля содрогалась от поступи титана. Лайт, не мигая, изучал лицо погибели и восхищался ею. «Подотрись своим контрактом!» — посоветовал мужчина и пошел навстречу машине. Лайт смотрел, как враг поворачивается к нему спиной, идет, расслабленный и легкий, до точки, уверенный в собственной неуязвимости, и верил, что в руке у него отвертка. Сейчас он нагонит гада, толкнет в спину, схватит за горло и ужалит стальной занозой глубоко в ухо. Глаза покупателя распахнутся, рот покажет бездонные глубины, в которые можно спуститься, если использовать крючки как ступеньки. Кто-то подружески потрепал Лайта по плечу. Он обернулся, глупо приоткрыв рот, и дамочка от души врезала ему лопатой.